Больше не помню ничего. Много позже, когда я очнулась, кругом царила тишина. В машине я была одна. Мне удалось сесть и придвинуться к рулю. Я жадно ловила ртом ночной воздух, я плакала, мои очки валялись в ногах на коврике. Когда я их надела, я увидела, что часы на щитке показывают час ночи. Одергивая на коленях платье, я увидела бумажку, которую Филипп извлек из халата мертвеца. Я включила свет. Это была телефонограмма, принятая, судя по бланку, аэродромом Орли. Она была адресована некоему Марису Кобу, пассажиру Air France, рейс 405, принята и записана острым почерком стюардессы 10 июля в 18 часов 55 минут. Я не сразу высчитала, что это было в пятницу, 2,5 суток назад, но когда я это поняла, все, что произошло со мной в течение последних 2 дней, всплыло в моей памяти, как сплетение ужасов в кошмарном сне. На бланке было написано: «Не уезжай. Если ты не сжалишься надо мной, я поеду за тобой в Вильнев. Я в таком отчаянии, что мне уже все равно». И подпись «Дани». В графе «Отправитель» был указан мой парижский телефон. Дорога, освещенная луной, без конца петляла над морем. Это все, что я помню. Не знаю, как я доехала до гостиницы Белависта. Не знаю даже, понимала ли я, что возвращаюсь туда. Было холодно, мне было холодно. Думаю, я даже не вполне осознавала, что нахожусь на юге. Скорее, мне казалось, что я на дороге в Шалон и только что рассталась с доктором, который наложил мне на руку лубок, с владельцем станции автообслуживания, с жандармом на мотоцикле. Сейчас я встречусь с Филиппом на набережной Соны, но теперь уже я не остановлюсь. Нет, нет, не остановлюсь, и все будет иначе. И еще я думала о своем белом костюме. Нужно обязательно забрать его. Эта мысль не покидала меня. Я ехала и думала об этом оставленном в гостиничном номере костюме, как о чем-то таком, что поможет мне вернуть утраченное равновесие. Костюм — это то, что принадлежало мне до пятницы 10 июля, и, обретя его, я вновь обрету себя. В Кассисе на пристани еще горели огни. Из открытого бара доносились звуки электрогитары, несколько молодых людей стали бесноваться перед моей машиной, и мне пришлось остановиться. Один из них перегнулся через дверцу и, дыша на меня табаком и вином, поцеловал прямо в губы. Потом я проехала вдоль пляжа с белой галькой и, наконец, увидела мавританские башни гостиницы. Сквозь листья пальмы проглядывала круглая полная луна. Ночной дежурный в белом форменном костюме с золотыми галунами дал мне ключ от номера. Мне кажется, он что-то говорил мне о лошадях, о том, какая из них выиграла скачки, а я отвечала ему вполне естественным голосом. Только заперев на ключ дверь своей комнаты, я снова разрыдалась. Слезы из моих глаз текли ручьем, и я не могла их остановить, словно это были не мои слезы. Я взяла с кровати жакет от костюма и крепко прижала его к своей груди. От него исходил запах духов, моих духов, которыми я душусь уже много лет, запах моего тела, но это не ободрило меня, скорее наоборот. Я разделась и, расстелив костюм в изножье кровати, легла в постель, держа телефонограмму в правой руке. Прежде чем погасить свет, я перечитала ее несколько раз. Спустя некоторое время я снова зажгла ночник и опять прочла ее. Я не знала никакого Мариса Коба. Я не посылала этой телефонограммы. В пятницу 10 июля в 18 часов 55 минут я находилась в квартале Монморанси. Я как раз начинала свою работу и была с караваями и их девочкой. Значит, в это время кто-то проник в мою квартиру на улице Гренель и, воспользовавшись моим телефоном и моим именем, отправил телефонограмму. Это совершенно несомненно. На прикладе ружья, обнаруженного в Тендерберде,